Человек, стоящий у окна на верхнем этаже банка, заглянул в визир небольшого телескопа. Телескоп приблизил фигуру стройного широкоплечего мужчины, выходящего из черного джипа. Выбравшись из машины, мужчина щелкнул кнопкой сигнализации и зашагал к банку. Это был Егор Кремнев. Человек, наблюдавший за Кремневым, отстранился от окуляра телескопа. Он повернул крепким мужчинам, стоявшим у него за плечами, страшное лицо со шрамами от зарубцевавшегося ожога и тихо проговорил: «У нас гости». «Снять его сейчас?» — поинтересовался один из скрипышей. Мужчина с обожженным лицом покачал головой и отрывисто проговорил: «Нет, позже». Помедлил секунду и добавил с какой-то сладострастной усмешкой: «Сам». К стойке охраны, где ждал Кремнев, торопливо подошел клерк. «Господин Кремнев?» — клерк улыбнулся и протянул руку. «Меня зовут Хайнс. Рад приветствовать вас в нашем банке. Какой вклад вы хотели бы сделать?» Егор пожал клерку руку и спокойно ответил: «Наличные, в отдельный сейф». Хайнс кивнул и продолжил, конфиденциально понизив голос: «Прошу прощения, величина вклада». Кремнев грохнул на стойку охраны алюминиевый кейс и распахнул его. Кейс был доверху набит тугими пачками евро. Глаза клерка замаслились и замерцали. «Хорошо», — сказал он с улыбкой, — «прошу за мной, господин Кремнев». Кремнев прошел через рамку металлодетектора, подхватил кейс со стойки. Кейс, понятное дело, на наличие металла никто не проверял, и зашагал за учтиво улыбающимся клерком. Охранники были настолько поражены зрелищем денег, что забыли про бдительность. «Спасибо, парни», — мысленно поблагодарил их Егор и криво усмехнулся. Упитанный охранник в синей униформе сидел перед мониторами наблюдения с чашкой горячего кофе в руке. Попивая кофе, он с любопытством следил за двумя мужчинами, движущимися по коридору банка к хранилищу. В руках одного из них был алюминиевый кейс, доверху, как уже успел убедиться охранник, набитый деньгами. Мужчины прошли по коридору и вошли в маленькую банковскую комнату, где стояли лишь два стула, стол и аппарат для проверки денег. Охранник чуть склонился к пульту и буркнул в микрофон: «Он внутри». Кремнев положил кейс на стол и повернул его к клерку, затем спокойным, уверенным движением откинул алюминиевую крышку. «Благодарю вас», — вежливо поблагодарил Хайнс и вынул из кейса одну из пачек. Профессиональным движением клерк освободил пачку от бумажных окантовок и принялся исследовать купюры в аппарате. Физиономия у Хайнса стала кислой, и уголки губ медленно поползли вниз. Неудовлетворенно причмокнув, клерк надел на глаз специальную линзу и продолжил свое исследование. Через полминуты он стянул линзу на лоб и сухо сообщил: «Вынужден вас огорчить, господин Кремнев, но купюры в вашем кейсе фальшивые». «То есть как это фальшивые?» — недоуменно проговорил Егор. «Это что, шутка?» «Это не шутка», — отрезал Хайнс. «Ваши деньги — фальшивка. Не может быть. Дайте-ка я посмотрю». Кремнев поднялся со стула и, встав у клерка за спиной, склонился над столом. Правая его рука сделала едва уловимое движение, и перо авторучки вонзилось клерку в руку. Егор нажал на колпачок, впрыскивая Хайнсу в руку снотворное. «Что?» — выпучив глаза, пробормотал Хайнс, но тут же обмяк на своем стуле. «Да-да», — тихо сказал Егор, — «я абсолютно с вами согласен. Давайте подпишем бумаги прямо сейчас». С точки зрения видеокамеры, расположенной у Егора над головой, все это выглядело так, словно он и впрямь склонился вместе с Хайнсом над бумагами. Егор расписался, пожал спящему клерку руку и вышел из комнаты вместе со своим кейсом. Хайнс остался сидеть на стуле. Охранник, наблюдающий за мониторами, отхлебнул кофе и уставился на Кремнева, шагающего по коридору и переходящего из поля одной камеры в поле зрения другой. Вот Егор свернул за угол, стремительно прошел по коридорчику и снова свернул. Охранник повернул голову к следующему монитору, ожидая увидеть выходящего из-за угла Кремнева. Да так и остался сидеть с открытым ртом. Кремнев бесследно исчез, будто в воздухе растворился. «Этого не может быть», — изумленно пробормотал охранник. Он швырнул пластиковый стаканчик с остатками кофе в урну и принялся лихорадочно щелкать пальцами по клавиатуре. На дюжине мониторов замелькали разные помещения, коридоры, лестницы и переходы. Кремнева нигде не было. Охранник склонился к микрофону и быстро сказал. «Это дико прозвучит, но, кажется, я его потерял». «Как потерял?» — прозвучал резкий голос из динамика. — Его нет на мониторах. Ищи лучше. Уже негде. Я смотрел все помещения. Последовала пауза, и вслед за тем тот же резкий голос произнес. — Пробегись еще раз. Если не найдешь, шкуру спущу.